Ангел, приди в себя, маленькая моя, ангел мой, открой глаза. Тормошу ее, но моя предательница не шевелится. Как вырубила ее, блять. Ресницы только трепещут русые, волосы разметались по плечам, губы искусанные до крови. Вижу у нее красный след на шее, от ремня, моего. Я едва ее не задушил там у стола, когда трахал. Проклятие. Проверю пульс. Едва тикает. Сама ангел белая уже просто. На правом запястье ее замечаю тонкую синюю полосу. А еще нехилый отек. Перелом, мать его! Как, блять, я ее не трогал за руку? Машина. Она упала тогда, я не заметил, что руку сломала. Ангел почти сутки так просидела с переломом, блять. Я не видел, не хотел видеть, как ангел не орала от боли там на столе, пока я ее трахал. Терпела, сука. Подхватываю ее на руки, укладываю на диван. Она как кукла безвольная, сломанная мной, легкая, как перо, тонкая. Горечь внутри разъедает до сердца. Почему ты предала меня? Ну почему, девочка? Я тебя бы и дальше оберегал, пылинки бы сдувал, охранял и дальше. Хочется орать, крушить все вокруг, но сначала она. Не дам сдохнуть так просто, не позволю, пока за все мне не ответит. Вызываю знакомого врача прямо среди ночи, так как ангел не приходит в себя сама. Игорь приезжает через 30 минут. За это время натягиваю ей футболку обратно, но ангел не шевелится. Еще более горячая только вся стала. С рукой совсем беда. Проклятие! А я еще и по заднице ее отхлестал. До крови, блять! Моя нежная предательница, что ты со мной сделала? Всех демонов вывела моих на парад. Для тебя. Игорь осматривает ангела при мне, тогда как я не знаю уже, что чувствовать. Лучше бы пристрелил ее и все. Согласился бы на предложение Стаса. Убрать крысу по-тихому. Они бы сами все сделали, а я не смог ее отдать. Не согласился. К ней приперся. Сам правду выбивать. Выбил мать ее. Чуть девку не угробил. Ни хрена она не сказала. Не призналась ни в чем. Как сильно я ее не лупил тем гребаным ремнем. Не трахал ее, как зверь. Не сказала. Что с ней? Что? Давление упало. Сознание потеряло. В ноге стекло было, сломана рука в запястье. Терпела, видать, долго. Похоже на болевой шок. Организм отказался работать. Блять, почини, почини ее! Успокойся, Бакир. Делаю, что надо. Ты сам-то как? Жутко просто выглядишь. А ну, посмотри на меня. Игорь подходит, светит мне фонарем в глаза, тогда как я едва держусь сам, чтобы не упасть. Нормально, нормально мне, отвали! Смотрю на свои руки, дрожат, все мелькает перед глазами. Трясет всего дико. Что я делаю? Что? Смотрю на малую. Лежит полутрупом на моем диване, тогда как я ни хрена не понимаю, как она молчала со сломанной рукой. Все это время. Даже не подала виду, а я не видел. Не хотел видеть. Я вколол ей обезболивающее. Ногу обработал, стекло вытащил. Я не знаю, что тут случилось, но думаю, хорошо бы к гинекологу, судя по ссадинам на бедрах. Руку сейчас зафиксирую, наложу шину временную. Очнется, но в больницу все равно надо. Гипс нормальный наложить обязательно на перелом. Поехать с вами? Нет, нельзя. Охота на нас. Положит, как только выйдем отсюда. Утром приедь по-тихому, возьми своих, здесь гипс наложите. Я оплачу все, что надо. Понял. Хорошо. Даю спасибо в карман, ну и за молчание тоже. Игорь уезжает, а я выхожу на улицу. В клубе кроме нас никого. Отпустил всех после похорон. Думал, свихнусь там пацанов хоронить в соседних могилах. Алена сознание потеряла, когда Хаммера в гробу увидела. Да и мне самому хреново стало. Все уже в жизни видел, но это было жутко. Своих хоронить страшно. Я стоял рядом с могилой Хаммера и понимал, что это я должен был лежать на его месте. Он меня подменил на поставке, а теперь будет гнить в земле. Люда на похоронах не было. От Тохи не отходит. Боится. Беременная. Призналась сегодня. Поставил охрану к ним. Сторожат. На себя уже похуй. Я жду Тураева. Жду его пешек, но он медлит. Он знает, что я первым нападу, и мы сами уже его ищем, как и тех, кто расстрелял парней. Архипова тоже ищем, но он как в воду, сука, канул. Но я знаю, что если поймаю его, узнаю, кто парней положил. Знал бы раньше, что ему ангел докладывает все, свернул бы ему шею сразу. Гнилая, продажная ментовская тварь, прикрывающаяся погонами. Смотрю на небо. Сумерки рассасываются. Светает уже. Заебись, ночь получилась. Закуриваю, стоя на крыльце клуба, нервно затягивая сигаретой. Внутри все жжет, как только вспоминаю, что я творил с ангелом сегодня. Хочется орать в голос, но я так и не узнал правду. Она не сказала. До последнего, блять, молчала. В этот момент я уже не знаю, кого ненавижу больше. Эту девочку-предательницу, которую оберегал как самое ценное последние 2 года, или уже самого себя за то, что сделал с ней.